Глава шестая. «Господа наемники, которых вы желали видеть!» — громко произнес ведущий нас мужчина, пройдя через очередную дверь. «На этот раз, видимо, эта дверь последняя. Мы за это время прошли минимум через 5 дверей, хотя весь путь от лифта до сюда занял минуту, не больше. Завел же он нас в кабинет. На удивление, относительно небольшой и скромный даже. Все минималистично, только самое необходимое. Никакой бросающейся в глаза роскоши. Хотя я, наверное, и не знаю, какая сейчас роскошь. Скорее всего, давно уже не золото и все подобное. Но в любом случае, я ожидал чего-то другого, более, учитывая, где мы оказались. В дальнем конце помещения стоит самый обычный стол, разве что похоже из настоящего дерева, и за ним сидит мужчина. Услышав слова своего подчиненного, он перевел на нас взгляд с голографического экрана, висящего перед ним в воздухе. «Вижу, свободен», — бросил он, пристально рассматривая нас и отключив экран. Мы рассматриваем его в ответ. Немолодой, внешне ему лет 60, поджарый и не седой. Вообще ни одного седого волоска на его голове не видно, а вот больше сказать сложно. Почему-то мне кажется, что пошел он по пути бессмертных, чувствуется в нем что-то этакое. Некоторая усталость во взгляде, которая часто появляется с кучей прожитых лет, или еще что-то. Активировав оптическое приближение в броне, убеждаюсь в своей догадке. Да, он пошел по пути бессмертных, создав себе искусственное тело. Пусть издалека даже непонятно, что оно не живое, и вообще сделано отлично и очень похоже на обычное живое, но оно все же металлическое. «Подойдите ближе и снимите шлемы», — попросил он. Или приказал. Тон, которым это было сказано, больше соответствовал второму. Я бы послал его далеко и надолго, но я уже не прежний, и мы явно сейчас не в том положении. И Кэп, очевидно, согласен в этом со мной. Он зашагал к столу, снимая на ходу свой шлем. Следом за ним двинулась Асара. Ну и я пошел, куда уж деваться. Только шлем не стал снимать, а просто убрал лицевой щиток. Есть в моей броне такая возможность. «Достаточно. Ближе не нужно», — остановил нас голос хозяина кабинета, когда до стола осталось пара метров. «Послушно останавливаемся. Пока хозяин кабинета разглядывает наши лица, отправляю Эклайза на сканирование округи и поиск слабых мест в сети. Думаю, она тут есть, и было бы неплохо подключиться к ней. Из сети станции проникнуть в сеть этого здания не вышло. Защита слишком мощная. С наскока такую не взять. А вот изнутри, может, что-то и получится. Не лишним будет проверить». «Вот вы какие несокрушимые», произнес он с непонятной интонацией. «Проверяю его через систему. И выдает она мне самый минимум. Вортекс. Пол мужской. Уровень 40». «Сороковой уровень? Мамма мия! Это что за монстр такой?» Впрочем, учитывая, какое у него тело и его возможности, о которых все буквально кричит, ничего такого уж удивительного в этом нет. Было бы, наоборот, странно, будь у него низкий уровень. Сильно сомневаюсь, что нынешние власть имущие остаются с маленькими уровнями. Нет, скорее всего, это удел лишь простых смертных, живущих свою обычную жизнь. «У меня для вас две новости. Плохая и хорошая», — произнес Вортекс. «Какую желаете услышать первой?» «Давайте с плохой», — ответил Кэп, пока я внимательно всматривался в мужчину, пытаясь понять, не знаком ли он мне. «Мало ли?» «Но нет. Пусть моментами кажется, что в нем все же есть что-то знакомое, однако в целом выглядит незнакомо. Вряд ли мы раньше встречались. Или же он очень сильно изменился с тех пор, а учитывая, сколько прошло времени, ничего удивительного в этом нет. Но меня он, кажется, не узнал». Так что, скорее всего, мы все же не знакомы. «Вы нарушили мои планы, а я этого очень не люблю». «А хорошая новость?» — с опаской спросил Кэп. «У меня есть для вас хорошо оплачиваемая работа». «Вот даже как! Интересный поворот. Впрочем, я, наверное, чего-то в этом духе и ожидал. Иначе бы с нами действовали совсем по-другому. А можно немного подробностей?» Спрашиваю, а то Кэп замолк, и молчание стало затягиваться. «Каким образом мы нарушили ваши планы, и что за работа?» «Вы перебили Хайерзов, а я с ними уже договорился, нанял их, рассчитывал на них. Нехорошо получилось, причем вы сделали это так быстро и мастерски, что мои люди не успели среагировать. Я знал про ваш конфликт, поэтому они сидели на противоположном от вас конце станции и не высовывали носа из своих помещений. Однако вы их все равно как-то нашли. Мои люди, кстати, до сих пор не понимают, как вы это сделали. По имевшейся у них информации, у вас не было таких возможностей. В итоге же получилось так, что у меня больше нет наемников, которые нужны мне». «Зачем вам вообще какие-то наемники, и тем более такие?» — спросила Асара. «А это уже не ваше дело, юная леди». «Мы поняли, как именно нарушили ваши планы. Можно узнать, какую работу вы нам хотите предложить?» «Предложить?» — недобро усмехнулся Вортекс. «Можно и так сказать. Все детали только что отправили вам. Если же вкратце, вы должны будете прибыть на место, раздобыть один предмет и с ним вернуться ко мне. Ничего такого, что могло бы пойти вразрез с вашими принципами и репутацией». «А в чем подвох?» — спрашиваю, а то Кэп погрузился в виртуальный мир, похоже, изучая присланные данные. А Сара же просто молчала, не спеша снова что-то говорить. Может, ей обращение «юная леди» не пришлось по душе? «Все подробности доступны вашему капитану». «Мы можем отказаться?» «Можете, только потеряете возможность заработать 5 миллионов и попадете в черный список. Если вы готовы так рискнуть, пожалуйста, ваш выбор. Но я бы не советовал, это глупо. А я не требую от вас ничего сверхъестественного. Но при этом не можете решить вашу проблему своими силами». «А вы смелый молодой человек. Не каждый осмелится говорить в таком тоне со мной». «Ну да, смелый. Легко быть смелым, если не знаешь толком, с кем говоришь. Ну или просто привык к немного другому, и все еще никак не получается до конца перестроиться под новые реалии. И насчет молодого человека, это он, пожалуй, переборщил, я вряд ли моложе его, а то даже и старше. Но говорить ему я об этом, понятное дело, не буду». «Да, вы правы. По кое-каким причинам я не могу использовать для решения этого вопроса своих людей. Вернее, могу. Но последствия будут неприятными, и мне бы хотелось их избежать. Вы же за свою работу получите более чем достойную оплату. Мои люди оценили текущее состояние вашей команды, и, по их мнению, это задание вам вполне по силам. А 5 миллионов за него будут вам как нельзя кстати, после всех недавних трат». «Мы возьмемся», — подал голос Кэп, когда Вортекс закончил говорить. «Вот и отлично. Больше вас не задерживаю. Доставите цель, получите деньги». Кэп в ответ быстро кивнул Вортексу и, развернувшись, пошел к выходу. Повернувшись к нам, он сделал такое лицо, что сразу стало понятно. «Все вопросы и сомнения потом. Сейчас уходим». Напоследок, еще раз окинув взглядом кабинета его хозяина, иду следом за Кэпом. За дверью ждал уже знакомый мужик, который принялся сопровождать нас обратно до лифта. Пока идем, смотрю, как там у Эклой за успехи. Успел он чего-то добиться или по нулям? И, к сожалению, второе. Тут тоже хорошая защита на сети. Точки подключения есть, но защищено все очень неплохо. Пусть и хуже, чем если пытаться попасть извне. Возможно, будь больше времени, и получилось бы влезть в сеть здания. А так... Впрочем, хорошо, что это пока и не понадобилось. Отменяю и прежнюю задачу по взлому сети нашего причала и орудий станции. Больше в этом нет нужды. «Кэп, вы объясните, наконец, во что мы влезли?» спросила у того Асара, стоило нам выйти на улицу и немного отойти от здания. «В непонятное дело, за которое нам заплатят 5 миллионов», задумчиво ответил Кэп. «А подробности?» «Давайте, когда вернемся на корабль и соберемся все вместе, чтобы два раза все не повторять». «Кэп, если дело непонятное, почему не отказались? Стоит оно того?» «Это однозначно не стоит того, чтобы попасть в черный список Вортекса. Это не просто один человек, пусть и могущественный. Это одна из крупнейших корпораций, носящая имя своего создателя. Попадание в ее черный список усложнит жизнь в десятки, а то и в сотни раз. Хоть как-то существовать можно будет только в окраинных секторах. И то именно существовать, а не нормально жить. Да и 5 миллионов нам сейчас точно лишними не будут. На первый взгляд за такое дело это очень неплохая оплата». На этом наш разговор прекратился, и до корабля мы шли молча. Не знаю, о чем думали Кэп и Асара, я же искал информацию об этом Вортексе, чтобы понять, с кем мы связались не по своей воле. И нашлось там немало всего. Все серьезно, как и сказал Кэп. Одноименная корпорация могущественна, и это еще мягко сказано. Она одна из крупнейших. И отнюдь не мирная, занимающаяся только чем-то безобидным. Нет, у нее есть своя очень неслабенькая армия и флот. Странно, если бы не было. И вот этому монстру нашего уголка галактики зачем-то понадобились услуги маленькой наемной команды. Слегка подозрительно, мягко говоря. Когда подходим к несокрушимому, окидываю его взглядом через панорамную стенку причала. Красавец, что еще сказать? Хищные зализанные контуры, новые пластины брони, на которых еще даже муха не сидела. Выглядит отлично. И как новенький. Впрочем, он почти новеньким и является. И чего его хотели как можно скорее продать? Серьезных проблем с ним мы так никаких и не нашли. Похоже, прежним владельцам просто зачем-то срочно нужны были деньги. Никакого подвоха. Поднявшись на борт, мы сразу направились на капитанский мостик. «Раз все в сборе, тогда начнем», — произнес Кэп, войдя на мостик и увидев там терпеливо ждущих нас Дока и Артура. «Мы влезли в какую-то задницу», — бросила Асара. «Зачем же настолько радикально?» — спросил Кэп, тяжело вздохнув. «Ситуация, пусть и неприятная, но, на первый взгляд, задание, хоть и непростое, однако вполне выполнимое». «Ладно, чего Вортекс хочет от нас? Подробности?» — спрашиваю у него. «Он хочет, чтобы мы слетали на одну планету и на объекте по определенным координатам достали некий накопитель данных. На накопитель есть маячок, его параметры нам тоже предоставили». «И за это 5 миллионов?» В ответ Кэп лишь пожал плечами. «А что за планета? Что за объект, на котором находится накопитель?» «Планета на границе внутренних миров и окраинных систем. Кроме ее координат, больше никакой информации нет. Объект вроде бы какое-то небольшое поселение. Написано не очень понятно. Серьезной обороны там вроде как нет. Сильного сопротивления со стороны местных жителей не предполагается. Прилетели, зашли туда, нашли нужное, забрали, улетели. Все. Если правильно все сделаем, то, может, даже не придется вступать в бой. Хотя в этом сомневаюсь». «За такие деньги звучит слишком просто», — произнес Артур. «А что за накопитель? Есть какая-то информация о нем?» — спрашиваю Кэпа. «Нет, никаких подробностей, кроме того, что на нем имеется маячок и параметры этого маячка, чтобы можно было его обнаружить». «Радиус действия маячка?» В ответ Кэп молча отрицательно помотал головой. «Ясно, что ничего не ясно. Еще какая-то информация есть? Подробности про поселение? С чем мы там можем столкнуться? Хоть какая-то конкретика?» «Нет, ничего. Все только в общих чертах и максимально размыто». «Не нравится мне это». «Полностью с тобой согласен, но Вортекс не стал бы отправлять нас на смерть. Ему это просто незачем. Я уверен, что ни ему, ни его корпорации мы дорогу серьезно не переходили. Может, и было что-то по мелочам, но точно не до такой степени, чтобы он так заморочился. Почему Вортекс не пошлет туда своих людей?» «Могу предположить, что это нужно лично Вортексу, а не корпорации. И по какой-то причине он очень не хочет это афишировать, раз решил не использовать своих людей, а нанять кого-то совсем со стороны. Или же мы летим за чем-то таким, рядом с чем не должны светиться люди корпорации, мрачно говорю. И такое нельзя исключать, согласился со мной Кэп. Но почему мы, или Хайерзы, они вообще не могли похвастаться надежностью и хорошей репутацией? Сомнительный выбор для какого-то деликатного дела, спросила Асара. Думаю, именно поэтому, отвечаю ей. В смысле? В прямом. Даже если бы они что-то рассказали, Вортекс смог бы легко откреститься от всего из-за их репутации, а потом по-тихому разобраться с ними. Скорее всего, ни у кого не возникло бы никаких вопросов. А нас он выбрал, потому что мы так не кстати для него перебили Хайерзов, и потому что мы — это мы, небольшая команда с хорошей репутацией. Мы точно распространяться о деталях выполненного заказа не будем, — ответил ей Кэп. Понятно. Отправляемся? Отправляемся. Прыжок через врата займет 2 недели. У нас есть какое-то ограничение по времени? — спрашиваю Кэпа. Нет, но затягивать явно не стоит. Пусть Вортекс и не говорил. Однако, думаю, время у него поджимает, иначе бы он так не ухватился за нас. Так что вылетаем сейчас. Произнеся это, капитан начал раздавать соответствующие указания. Несколько мгновений и несокрушимый, слегка вздрогнув, оторвался от причала и стал медленно удаляться от станции. На этот раз никаких сюрпризов и ничто не мешало нашему отлету. Пара минут, и мы отдалились от станции достаточно, чтобы развернуться и направиться к имеющимся тут прыжковым вратам. Вот и первое наше задание на новом корабле. Пусть и получено оно не сказать, что нормальным способом, и само по себе совершенно мутное, но оплата за него предполагается весьма неплохой. Возможно, это не худшее начало возобновления деятельности несокрушимых. Если повезет и все пройдет нормально, в чем у меня есть огромные сомнения, то мы разом перекроем все наши последние расходы и выйдем в неплохой плюс. А там можно уже будет снова поднять вопрос о наборе новых людей и продолжении улучшений систем корабля. Я же? А что я? Доступ к сети есть, передатчик работает стабильно, Эклайс продолжает расширять список доступных нам ресурсов и заниматься поиском интересующей меня информации. Пока он чего-то важного и принципиально нового не нашел. Была кое-какая информация. Но она лишь подтвердила то, что выяснил раньше. Так почему бы и не слетать непонятно куда с несокрушимыми и не влезть в некоторое дерьмо? Это ж так весело. А в том, что дерьмо будет, не сомневаюсь. Вопрос лишь в том, насколько его много окажется. Ну не отправляют хозяева крупных корпораций левых наемников за какими-то пустяками. Увы, но нет. И тем более, не платят за это такие деньги. А 5 миллионов — это немало. Не вау, разрыв воображения, но весьма достойная сумма, которую, берясь за обычные заказы, как планировали, мы, скорее всего, зарабатывали бы долго и упорно. Господин, они покинули станцию и направились к вратам. Хорошо. Прикажете послать за ними кого-то из наших людей? Нет. Но... Свободен, приказал Вортекс своему помощнику. Когда тот послушно покинул его кабинет, он позволил себе расслабиться и устало откинуться на спинку кресла. Вот у него вроде бы искусственное тело, а ощущение усталости в напряженные моменты все равно есть. Как так получается? И сейчас как раз один из таких моментов. Не ошибся ли он, решив действовать именно так? Может, не стоило привлекать кого-то со стороны? Может, проблемы с Хайерзами были тем самым звоночком, что нужно все свернуть? Но нет, он решил пойти до конца, и сейчас дороги обратно уже нет. Несокрушимые отправились к цели, и обратно их не вернуть. Разумеется, можно за ними отправить людей, перехватить их, но от этого будет слишком много шума, и этим заинтересуются те, кому не нужно. За свою долгую жизнь Вортекс не раз оказывался в сложных и щекотливых ситуациях и всегда находил выход из них. Однако каждый раз все равно, как первый. И весь многолетний, даже многовековой опыт не так уж сильно помогает. Конечно, он действует уже обдуманней, не теряет голову, однако от этого все равно почему-то не легче. Вот и сейчас вроде бы он сделал все верно. Это было единственным решением с минимумом последующих проблем. Однако ж, еще то, что пришлось так быстро сменить наемников по независящим от него причинам. Хотя этих несокрушимых проверили как только можно было, и занимались этим разные люди. Сроки поджимали, но работу они обычно делали добросовестно, и сомневаться в результатах проверки у Вортекса причин не было. И наемники оказались неплохими, поэтому он и решился все же поручить это дело им. Однако после личной встречи с ними что-то его коробит. Вроде бы все прошло нормально, но... Он снова и снова мысленно возвращается к ней, прокручивая в уме и пытаясь понять, что же его смущает. Глава команды? Нет, не в нем проблема. Девушка? И тоже нет. Третий парень? На первый взгляд казалось, что тоже нет. Дело еще в чем-то. Однако, несколько раз обдумав все, Вортекс понял, что все же дело в нем. Именно этот парень не дает ему покоя. Почему? Вортекс долго и сам не мог этого понять. Парень как парень. Да, задавал ему вопросы и вел себя смело, но черту не переходил, так что ничего такого уж особенного. Его внешность? Тоже ничего примечательного. Обычный человек без видимых модификаций. Но тогда в чем же дело? Почему подсознание упорно цепляется за него? Вортекс никак не мог найти ответ на этот вопрос, и это его начинало злить. И все же, в конце концов, его разум нашел причину. Этот парень показался ему смутно знакомым. Он был похож на кого-то, виденного очень давно, даже не просто очень давно, а века назад. Вортекс прожил долгую жизнь и не без оснований считал себя одним из самых долгоживущих людей, что все еще продолжают жить. Он зашел настолько далеко, куда забирались лишь единицы. Прожить век-другой? Запросто. Три века? Уже посложнее, и кому-то это оказывалось не под силу. Четыре века и больше? Это оказалось сложной задачей, посильной лишь некоторым. И Вортекс был одним из таких. Он начал свой путь давно, еще когда существовала Земля. Земля. Стоило ему подумать о ней, как его подсознание всколыхнулось, намекая, что вот оно, отгадка про парня близка. «Я видел его на Земле?» — спросил Вортекс вслух и сам же отрицательно покачал головой. «Вряд ли. Парень не выглядел стариком, и тело у него на первый взгляд вполне живое. Мало шансов, что он один из бессмертных. Хотя, с другой стороны, как ослепительная вспышка в его памяти вспыхнуло лицо одного значимого человека, можно даже сказать великого и не покривить душой. Лицо, похожее на лицо парня, недавно стоявшего в его кабинете». «Нет, этого не может быть», — недоверчиво прошептал Вортекс. «Ведь не может быть так, что спустя века отсутствия Сергей Асов вдруг вернулся. И ладно бы это, но то, что он почему-то среди каких-то наемников, причем далеко не самых лучших. Да, команда неплохая, но явно не того уровня». Эта мысль казалась Вортексу невозможной, безумной. Сергей Асов погиб, ушел, бесследно исчез много веков назад. Однако, как бы он ни гнал ее от себя, именно она утихомирила его подсознание. После того, как понял, на кого похож этот парень, он наконец-то успокоился. «Он всего лишь похож. Это совпадение, не более», — произнес хозяин кабинета вслух, пытаясь разогнать последние сомнения. «Он просто похож. Ведь если это в самом деле Сергей Асов, то...» Вортекс не знал, что «то». Сам он лично ему дорогу не переходил. Да, виделись пару раз мельком. Вортекс был тогда молод и только начинал свой путь. Да и тот не похоже, что сейчас обладает былыми возможностями. Однако все сложно. Помочь ему, оказать поддержку или на всякий случай избавиться, пока он не вошел в силу. Сергей Асов не был злодеем, но он был непростым человеком. И если он вдруг вернулся, сложно предсказать, как это отразится на установившемся порядке, их жизнях. Несмотря на все свои ничем не подтвержденные догадки и рой мыслей, раздирающий его разум, действовать поспешно Вортекс не собирался. Вот выполнят несокрушимые его задания, тогда и видно будет. Может, ему просто показалось, что тот парень похож на Асова. Да и в конце концов, бывает же так, что кто-то на кого-то похож. Не обязательно же сразу, что это тот же самый человек. Наконец-то, приведя свои мысли в порядок, Вортекс вернулся к работе. А работы у хозяина огромной корпорации немало.